Бесцветность перед сумерками в темноте, тропинка среди снега, ненужность затея. Я уже во мгле, полумрак затуманил свет, и тут же понимая направление не те. Ночь играет на улицах миллиардами огней, по тротуарам следы после сотен людей. Я передвигаюсь не спеша именно здесь, по тротуарам, по дворам, в голове много идей. Зажигалка, огонь, сигареты и дым. В это время суток мир не кажется пустым. В это время года, когда на реках лед застыл, и в ушах и в голове слово одно остыть. Не напрягайся от навалившихся проблем, если еще не понял, они делают тебя сильнее. По-прежнему в мозгах тысячи идей, при виде людей отворачиваю взгляд в сторону теней. Мы путь через родной райончик для бодрости и по знакомым улочкам. Все же окей, пока мой путь виден, его освещает огни этих фонарей, и я шагаю. Свет из темноты, из пустоты, это фонари, с которыми я на ты. Это огни, которые сверкают лишь ночью, двигаюсь не спеша под ними точно. Свет из темноты, из пустоты, это фонари, с которыми я на ты. Это огни, с которыми сверкают лишь ночью, двигаюсь. Я выдвигаюсь из знакомого дома, знакомой улицы, в наушниках рассказывают, как победить суицид. Переключая, нахожу любимый трючок погромче, шаг приобретает ритм в темпе ночи. Вот и частные дома оказываются за спиной, продолжает движение и бить со мной. Сигаретным дымом и рэпчиком в моем ухе прет меня московский рэп-стайл, не только по накурке. Прут эти тихие улицы, 2 часа ночи, после буднего дня не найдешь души. В общем, зимой прет скрип снега под моими шагами, а летом тепло ночей и асфальт под ногами. В общем, я продолжаю свой пешеход к своей цели, бабосы на кармане, как всегда, без всякой канители. И курю много, это уже третья папироса, и меломан строгий опять про наушники заебал просто. И зажигалка, как всегда, по запасу при мне, а вообще-то даже две, а я уже в нужном дворе, там нужные дела, опуская свои подробности, но удым мою голову уже настиг, а затем ближе к утру после хорошего отдыха на такси и на кроссовках дышать воздухом, не упуская из вида горящие кругом огни, ночь заманивает и как всегда фонари. Свет из темноты, из пустоты, это фонари, с которыми я на ты. Это огни, которые сверкают лишь ночью, двигаясь не спеша под ними точно. Свет из темноты, из пустоты, это фонари, с которыми я на ты. Это огни, которые сверкают лишь ночью, двигаясь не спеша под ними точно. Check that. Rap my. Rap my. Rap my. Rap my. Rap my.